Наш перебитый экипаж весь собрался на палубе, готовый выслушать и выполнить приказ. Маленький чернокожий очкарик Чарли Джонсон весело захлопал в ладоши. «Сейчас сорвется с места бегом!» «Паруса!» — завопил я. «Надо скорее шить паруса! Простыни, рубахи, платки — все годится в дело, лишь бы ветру нашлось за что зацепиться!» Они со всех ног бросились в разные стороны, вниз по трапам, разорять постели, распарывать робы и сшивать паруса ниткой, канатом, ногтями, ножом, свайкой. Я ободрал капитанский салон, сорвал одеяло с Миранды. «Тысячи извинений», — говорю я, и приступаю к пологу ее туалетного столика. «Джонатан!» — вскрикивает она белыми руками, прикрывая грудь. Здоровый глаз у нее широко раскрыт от негодования. Встрепенувшийся океан и легкий ветер влекли наше судно без парусов в южную сторону, туда, где хмурый мрак и млечный океан, где словно пар там и сям клубится странное каленое свечение и колышется, подымаясь, как театральный занавес. Нгуги уже поставил к штурвалу человека, который, впрочем, понимал в управлении судном не более его самого. Огромные бледные птицы целой стаей кружили над нами, вылетая из-за огнистого занавеса. Я и со мной еще шестеро полезли наверх привязывать паруса, чтобы захватить скудный ветер и спуститься к мысу Горн, пока нам благоприятствует погода. Я крикнул нашему рулевому: «Круче к ветру клади руля!» И все небо отозвалось эхом: «Люля! Люля!» Иерусалим рыскнул, накренился, но выпрямился. С моего насеста на бум-брам-рее мне были видны другие суда, сначала два, потом три, посланные свидетельствовать. А далеко внизу точно заводные куклы сновали члены нашего осиротевшего экипажа, и каждый выполнял приказы всех. Их я тоже легко понимал. Неведущие чина и закона, они на борту изувеченного корабля учились теперь быть человеческим обществом. Больше никаких гениев, никаких царей. Одни только бледнолицые дикари да мечтательные апаши. Они бешено носились взад-вперед, но не очертя голову, никуда попало, словно дети, рвущиеся заслужить мамину похвалу. Из-за двери капитанского салона выглянула Миранда. «Ура!» — закричала она. Ветер дул ровно, в нашем распоряжении было все время и пространство. Белесоватость моря в южной стороне стала меркнуть, из пучины поднялся громадный печальный человек. Он стоял на клочке новообразовавшейся суши, легко раскинув руки по двум веткам большого дуба, и древние его одежды белели ослепительнее снега. Я крикнул, обращаясь к нему: «Так это тебя искал в здешних широтах наш капитан. Прощай же, и да благословит тебя Бог!» Правый глаз я не спускал с нашего бушприта, а левый мне застило что-то белое и большое. «Еще круче клади руля!» — кричал я. Бледные птицы были величиной с те три корабля, что плавали вокруг нас. «Курс! Домой, мои соленые шлюхи!» Орал я стопа мачты. «Курс домой, сиротинушки! Курс домой, кривоногие, пузатые, безмозглые, беспардонные убийцы ни в чем не повинного кашалота! Глядите в оба, негритосы! В оба, китайско-ирландско-мандалайские евреи! В оба, англосаксы с шакальими глазами! Мы, может, и слизь земли, но имеем на земле свое место! Вперед! Войнойсь, бесконечно изменчивый!» Я разжал руки и встал во весь рост на рее. Подо мной пузырился парус из рубах, простынь, брюк, макинтошей, подштанников, а еще дальше внизу бегали братья мои Каины. В дверях капитанского салона для поднятия боевого духа стояла аллея стыдливым румянцем наша дикая сестра. Птицей на жердочке я повис, точно архангел на краю небытия, и декламировал с чувством и перестановкой. «Порядок, мои любезные, это мир трудный и жестокий. Он почует нас всевозможными неприятностями, и надо научиться их проживать и переварить, чтобы докопаться до вечности в самих его глубинах. «Клади руля!» — командует Святой Дух, принявший вид альбатроса у меня за плечом. Он с отвращением опустил голову, слушая мои разглагольствования. «Держись, пернатый!» — говорю я. «Сам держись, дурак!» — кричит он. «Хрен собачий!» Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Май 1982 год. Звукорежиссер Елена Ростиславская, читала Лора Еремина.